Третье. Драго вошел в деревеньку медленным, покорным шагом уставшего путника, безопасного, отрешенного, открытого всем простым людям. Несмотря на бесстрастное лицо, он изучал скромное строение, гадая, откуда начать поиск. Монах пытался проникнуть в атмосферу, исходящую из каждого дома, мимо которого проходил, однако вынужден был выбирать наугад. Четвертый с окраины. Окна прикрыты, будто там жило несчастье, сытое, довольное нескончаемой жатвой. На стук долго не открывали. Несмотря на день, все люди должны быть дома. Морон говорил, что жители здесь ремесленники. Из-за отсутствия подходящих земель они делают утварь, рабочие инструменты, после чего идет натуральный обмен. Правда, небольшие участки, способные дать минимум необходимого, есть. Из-за неважного расположения и удаленности жители относительно свободны. Ни давления баронов, ни правителя. Дверь открыл пожилой мужчина. Судя по одежде и приспособлению в руках, он явно занимался обувью. Драго сообщил, что ищет сына, мальчика, лечащего людей. Не в этой ли деревне его сын? Мужчина некоторое время размышлял, и Драго не понял, обдумывал ли тот, верить ли незнакомцу, или вспоминал, в каком доме может оказаться ребенок. Наконец он указал дом, где при смерти находилась женщина, вдова, имеющая 3 детей. «Если мальчик еще не ушел, — сказал хозяин, — он должен был зайти к этой женщине. Любой из жителей деревни послал бы к ней». Драго неспешно двинулся к указанному жилищу, ветхому, непривлекательному. Неудивительно, что у этого дома не было дееспособных хозяев. Усилилось ощущение, что за ним следят, но это, возможно, было то, что Драго перехватывал из близлежащих домов. Единственная улица деревни пустовала. Скорее всего, люди здесь много работали и привлекали к работе детей. Наверное, к вечеру и возникнет некое оживление, но не раньше. На этот раз монаху открыла девочка лет 10-12. Драго улыбнулся про себя. Ребенка легче обмануть. Девочка была худая, как засохшая рыбка. Не было сомнений, она не доедала. Драго упомянул про мальчика, и девочка улыбнулась, расцвела. Да, мальчик вылечил вчера ее мать, она уже ходит. Где он сейчас? — спросил Драго. — У вас? Девочка покачала головой и назвала трудно запоминаемое имя человека, в доме которого мальчик оказался вчера вечером. Его жена сильно болела. Девочка с гордостью сообщила, что именно ее мама направила мальчика к тем людям. Появилась мать девочки. Она неуклюже ступала, кожа была желтоватой, ссохшейся. Болезнь, пусть и отступившая, еще хранила свою печать. Правда, Драго так и не понял, каков был недуг. В отличие от дочери, женщина посмотрела на незнакомца с недоверием, почти с испугом. Впрочем, Драго узнал, что требовалось. Монах поблагодарил девочку, поклонился и быстро пошел прочь. Пока все складывалось удачно. Прежде чем вызвать хозяев стуком, Драго попытался представить внутреннее расположение дома. И интуиция шепнула ему, что мальчик вряд ли ушел отсюда, разве что совсем недавно. Мужчина, оказавшийся на пороге, одарил Драго неприветливым взглядом. Наверное, почувствовал, что в статном незнакомце, крепость которого не скрывал даже свободный плащ, присутствует некое требования. Несмотря на годы, мужчина выглядел сильным. Конечно, для Драго это не имело значения. Мужчина в любом случае не смог бы остановить Талха, однако сила распространялась не только на тело, но и на дух. Монах отметил это, лишь взглянув человеку в глаза. Его нелегко провести, и он будет действовать по совести, не заботясь о своей выгоде. Пока Драго говорил, утверждая, что его сын, лечащий людей, думает, что папа мертв, на лице хозяина дома мельтешили противоречивые чувства. В самом начале разговора за спиной мужчины возникла женщина и тут же ушла вглубь дома. Наверное, именно ее вчера лечил мальчик. Вопрос был в том, здесь ли он еще. Драго все больше склонялся к мысли, что да. Мужчина пристально изучал монаха. Наконец он заговорил. «Как я могу быть уверен в том, что ты, добрый путник, говоришь правду? И что не желаешь зла этому мальчику?» Драго имел острый слух. В глубине дома послышались приглушенные звуки, но монах заставил себя сдержаться. Если он все-таки ошибся, и мальчик не здесь, действуя напролом, он нарушит идиллию, и ему не укажут дом, где ребенок оказался после этого. В том, что мужчина знает, где сейчас мальчик, Драго уже не сомневался. Хозяин следил за его реакцией на свой вопрос, и монах пошел ва-банк. Впрочем, иного варианта уже не оставалось. «Пусть мальчик увидит меня», — сказал Драго. «Он же узнает своего отца, ведь так?» Монах улыбнулся, и улыбка получилась просящей, застенчивой. Про себя он с сожалением подумал, что стоящего перед ним человека, возможно, придется убить. Слишком он крепок, чтобы его отключить без повреждений. Мужчина молчал. Веское предложение незнакомца его не удовлетворило. Он хотел оглянуться, словно чтобы спросить у кого-нибудь совета, но заставлял себя смотреть перед собой. «Мальчик? Он...» Хозяин растерялся. «Дело в том, позови его», — попросил Драго, представляя, что говорит про собственного сына, чтобы вложить в голос искреннюю нежность. Снова возникла женщина. Она тяжело дышала, явно запыхалась, и потому пробормотала невнятно и фальшиво. «Мальчик еще спит, но мы разбудим его. Только подожди, добрый путник». Муж взглянул на нее. В глазах недоумение, недовольство, все та же растерянность. И Драго осознал, что время разговоров закончилось.